Глава 17. Первая ночь в поселке прошла спокойно, если не считать криков ночных птиц и лягушек, иногда весьма зловещих. И еще детвора волновалась, напуганная собственными же выдуманными страшилками. Повод рассказывать их друг другу был, пропавшая парочка так и не обнаружилась, и насчет их судьбы строили самые мрачные предположения. К тому же кирпич прибавил адреналина своими жизнерадостными рассказами о черных кораблях в ночном небе, инопланетянах с помощью невидимых костюмов, шастающих повсюду, будто у себя дома, и садистских медицинских экспериментах, которые грозят тем, кто попадет в лапы таинственных наблюдателей за архипелагом. Макс носом перерыл все вокруг периметра стен, но не нашел никаких подозрительных следов. Пришлось идти на поклон к Масаю и долго с помощью пантомимы объяснять, что от него требуется. В итоге тот все же обошел окрестности поселка, пожал плечами и вернулся к своему любимому занятию – полировке наконечника копья под заунывное пение. Или он плохой следопыт, или дети поселка не покидали. Но куда в таком случае могли деться? Макс до темноты наворачивал круги. На склонах, зачищенных недавним ливнем, он нашел следы своего первого пребывания здесь. Следы сегодняшней экспедиции, следы сборщиков, уходивших и возвращавшихся. Детских оттисков среди последних не наблюдалось. Зато на тропе, вытоптанной основной толпой, что шла от побережья, их полно. И если мелкие ушли по ней, то могли свернуть с нее в любом месте. При всем желании невозможно осмотреть там каждый кустик и травинку. Слишком много работы, а внимательных людей не хватает. Оставалось надеяться, что дети не вляпаются во что-нибудь совсем уж опасное и найдут дорогу назад. Благо, холм – отличный ориентир. Ночи здесь теплые, ливня вроде бы не предвидится, до утра доживут. Хотя, если честно, Макс верил в это слабо. Слишком мелкие. Вряд ли им 5 лет исполнилось. Наутро вышла партия водоносов. 36 более-менее крепких ребят и 3 спортивные девушки, к походам привыкшие. У каждого за спиной корзина, рюкзак или бамбуковый бочонок с веревочными лямками. Носить не слишком удобно, но ничего лучшего сделать не успели. Даже если учесть, что им самим придется по пути пить немало, донести должны прилично. Целый день вся толпа может пить, не слишком экономя. На случай встречи с диксами прихватили самое лучшее оружие. В поселке осталась только винтовка Олега, 2 двустволки и револьвер. Маловато, но отпускать людей на рифы с пустыми руками тоже нельзя. А за стенами, если что, обороняться легче. Хотя с кем здесь обороняться, если боеспособных ребят почти не осталось? Главное теперь дождаться подхода основных сил, не нарываясь на неприятности. Поразмыслив немного, Макс решил сборщиков сегодня не назначать. Лучшие кадры ушли, и присматривать за худшими теперь некому. Опять обожрутся до поноса, толком ничего не заготовив. Лучше пусть все остаются в поселке перед глазами. Работы здесь полно. Ремонтировать стену, поврежденную павшими за время запустения деревьями, латать прохудившиеся крыши, в домах прибираться. Главное, пусть за мелочью присмотрят. При планировании переселения на корабле ушли все новички возрастом меньше 12 лет. Они ведь еще не адаптировались к реалиям архипелага и пешего пути могли не перенести. О том, что эта публика не успела приспособиться к жестким реалиям дисциплины от бизона, никто не подумал. Также не подумали о сильном стрессе, который они переживут, покинув уже ставшее привычным место. Оказавшись в городе бронзовых людей, богатом на удобные для активных игр закоулки и предметы, так и напрашивающиеся стать игрушками, вся эта шайка осталась под символическим присмотром. Старших при них практически не было. Почти всех опрометчиво отправили на сбор. А теперь вот совсем ушли. Нет, никого никуда он посылать не будет. Надо срочно привести к порядку этот распоясавшийся детсад. А то, глядя на мелочь, уже и подростки начали позволять себе вольности. К ногтю всех, под надзор последних старших. и бизона поставить надзирателем за малолетним зверинцем. Он хоть и плох, но рявкнуть способен, да и с тростью не расстается, больше на дубину похожий, что не может не настораживать. Пусть сидят в четырех стенах, пока главные силы не подойдут. И фиг с ней, с этой заготовкой, как-нибудь на кокосах перебьются. Лишь одно исключение допустил. Отправил Романа с Олегом к той куче костей, о которой новичок рассказывал. Пусть пулемет заберут, даже ржавый пригодится. Оружие делают с таким запасом прочности, что есть шанс его починить. А там, может быть, и патроны где-нибудь разыщутся, или хотя бы не сгнившие гильзы. И вообще, раз сюда занесло бронированный тягач, то почему бы не упасть к грузовику с боеприпасами? Макс мало разбирался в военном деле, но из монологов кирпича сложилось впечатление, что будь у них пара пулеметов, угрозу готов можно игнорировать. Шастая по всему поселку, он контролировал выполнение приказов и занимался рукоприкладством, шлепая детей, попавшихся в запретных для игрищ районах. От этого непопулярного занятия его отвлекла Динка. Выскочив из-за угла, она подбежала к нему и, нездорово поблескивая глазами, протараторила. «Я Сашу и Павлика нашла». «Пропавших?» «Ну да, только... Нет, ты сам на них посмотри». «Что, мертвые?» «Да нет, ну сам посмотри, пожалуйста. И быстрее, там видеть надо». На ходу Дина торопливо пояснила, что занималась переноской ценностей, незаконно свистнутых со склада предприимчивыми девчонками. Им строго приказали вернуть украденное. Но приказ этот выполнялся со скрипом и очень постепенно. Лишь настойчивость Романа и помощь ему со стороны Бизона сдвинули дело с мертвой точки. Притащив в пристройку храма очередную охапку маек, блузок, юбок и прочего тряпья, она, проходя мимо полуоткрытой главной двери, услышала подозрительный писк. Заглянула и нашла детей. Зайдя в храм, Макс сразу увидел пропавших. Два мальчика сидели на корточках у стены, безучастно уставившись в одну точку. Вчера, во время поисков, он уже заворачивал сюда, но никаких детей не было. Имелись и другие изменения. Алтарь сдвинут с места. Из отверстия в полу сверкают электрические огоньки. Но ведь еще вчера он был на месте. Никто и не думал трогать эту штуку. «Дети ни на что не реагируют», — громким шепотом доложила Дина. «Смотрят перед собой и все. Не говорят ничего». «Напуганы?» «Не знаю, но не похоже. Будто очень сонные, а заснуть не могут». «Надо их вытащить отсюда. Может, все же напуганы, а здесь темновато. И это, позови бродягу и Романа. Нет, не надо, я сам их приведу. Ты детьми занимайся». Когда бродягу притащили на место и рассказали, что здесь тряслось, тот даже не удивился. «Плохое это место». «В смысле?» – не понял Макс. «Жрецы запрещали сюда ходить поодиночке. Только чтобы три человека было, не меньше. А детей ведь парочка была, нельзя так». «А где они пропадали все это время?» «Откуда я знаю? У жрецов спрашивай». «Толку от тебя?» «Да откуда я могу все знать про этот чертов остров? И еще прикол оцените, алтарь сдвинут, а это дело непростое. Я с трудом могу, а такие детки даже впятером вряд ли. Кто-то из взрослых это сделал, или что-то другое случилось». «Что?» «Ну, может, кто чужой заходил, а мы его не заметили». «Так, не вздумай никому это ляпнуть. Хватит нам кирпича с его историями про невидимок и ночными полетами черных кораблей. Из-за него половине поселка ночами кошмары снятся и мерещится всякое». «Ладно, я могила. Только ведь и без меня слухи пойдут. Не скроешь такое». «Все равно помалкивай». Обыск храма ничего не дал. Никаких намеков на потайные помещения. Не могли же дети провалиться в электрическую трубу, а потом чудесным образом из нее выбраться. Хотя, судя по их виду, все могло быть. Мальчиков вытащили на солнечный свет, где они на удивление быстро пришли в себя и потребовали их накормить. Попытки расспросить ни к чему не привели. Они прекрасно помнили, как пошли в храм, после чего пришли в себя лишь на улице, в окружении девчонок. Какая чума их понесла в темный храм, они тоже не могли объяснить. а в ответ на настойчивые расспросы начинали противно ныть и что-то сбивчиво говорить об игровой приставке с набором классных дисков и киоске мороженщика. А ведь в жару очень хочется холодненького. Ничего от них не добившись, Макс списал случившееся на очередную загадку этого мира. Их и без того полным-полно. Одной больше или меньше, разницы не заметишь. Едва успели разобраться с пропавшей малышней, как примчались Роман с Олегом. Макс еще издали, по их всклокоченному виду, понял. Очередную беду принесли. Так и оказалось. «Готы!» – выкрикнул Олег издали. У Макса в голове стремительно крутанулись шестеренки мыслительного процесса. Олег не слабак и бегать гораст. По виду ведро пота потерял, значит, мчался издали, не жалея сил. Раз так спешил, значит, имеется причина. Собственно, он ее уже озвучил. Отсюда вывод. Готы встретили Сим не возле поселка, а на некотором удалении. Значит, панику разводить преждевременно. И вообще вредно. «Тихо ты, сюда иди. А теперь спокойно, без вопли, рассказывай, пока у нас народ по всему острову не разбежался. Роман привел к месту, где пулемет оставался. А там труба полная. Готов, орава. Хорошо, хоть не засекли нас». «Стоп, стоп, стоп, давай по порядку. Отдышись, спокойно, по пунктам отвечай. Как далеко это было? Сколько их там? Чем занимаются?» Олег, смахнув со лба пот, отчитался, как приказали. «Это чуть восточнее южного холма, точнее, у его подножия. Там что-то вроде ложбины глубокой на склоне, и там, где она на ровное место выходит, площадка приподнятая. Она небольшая, и забраться туда трудно. Со всех сторон обрыв крутой, метра по два. Вот на ней, Роман говорил, кто-то засел когда-то с пулеметом и долго отстреливался. Мы шли по зарослям, на всякий случай старались не светиться по открытым местам. Это и спасло. Выглянули из кустов, а там, мама моя родная, черных толпа и рабов куча. Черные по сторонам смотрят, а рабы ползают по земле, что-то ищут. Готов около 15, а рабов 20 или немного больше. Трудно сосчитать. Далековатые кусты мешают. Мы посмотрели на это дело и бегом назад. Не похоже на экспедицию. Не бывало никогда здесь таких араф. И Роман говорил, что не сталкивался со свежими следами больших отрядов. «Роман, а ты следы читать умеешь?» «Не следопыт, но разглядеть вытоптанную недавно полянку смог бы. Да и отпечатки подошв отличаются от того, что после ящеров и свиней остается». «Верно. Олег, большие экспедиции готы когда-нибудь устраивали?» «Не знаю. Давай кирпича спросим. Это хорошо, что ты его не отправил с водоносами». Кирпича и дыню, одного из его бывших подчиненных, Макс не отослал все по той же причине. Чтобы раньше времени с остальными своими не встретились. Пусть лишнюю пару деньков в разлуке поживут, поварятся в местном соку. Тем слаще будет миг воссоединения. Мысли в голове мелькали одна интереснее другой. Итак, готов около 15. Но это только те, кого заметили Олег и Роман. Кто знает, может, это только авангард большого отряда. Что они там делают? Что-что, и дураку понятно. Собирают полезные в хозяйстве вещи на месте старого побоища. Как минимум, пулемет им уже достался. И куча гильз, что не радует. Как максимум, найдут еще что-нибудь. Что? Стволы сменные или хотя бы кости, и их в дело пустить можно. А еще есть содержимое карманов. По архипелагу ходит легенда, как с тела умершего Дикса, облаченного в остатки милицейской формы, сняли два пистолета с запасом патронов, отличный нож, свинцовый кастет, три пачки нераспечатанных сигарет и кучу разной мелочевки. Приврали, конечно, но одно несомненно. Трупы любой степени свежести считались перспективными объектами, и просто так мимо них проходили лишь охваченные трясучкой свежеспеченные новички, вроде Романа. Все очевидно. Кто-то из готов наткнулся на россыпь костей, после чего туда пригнали рабов. Те обыщут останки, соберут гильзы, унесут пулемет. «Обидно, но потерю можно пережить. Одно неясно, почему их так много?» «Ну где там этот кирпич?» Кирпич обнаружился в районе кухни. Хотя после криков Олега слух о готах полетел со сверхзвуковой скоростью, бывший командир «Пантер» являл собой образец невозмутимости. Сидя на чурбачке, он копался во внутренностях крупного кокоса, с аппетитом поедая белую сердцевину. Меньше всего на свете его занятие походило на ударный труд. А ведь ему было приказано соорудить лавки для кухонных столов. Но Максу сейчас было не до дисциплинарных разборок. «Кирпич, готы когда-нибудь ходили на большой сильными отрядами?» «А сколько это сильными? Я такой цифры в школе не учил». «Ну, 20-30, может, больше». «Было дело, раза три к бамбуковому лесу они толпой хаживали. Рубали серьезные стволы для кораблей». Бамбуковый лес располагался в центральной части острова, где он местами окружал болотистую низину, в которую стекали все холодные и горячие ручьи. Но, по словам Олега, место, где он с Романом встретил готов, от леса находилось как минимум в 1,5 километрах. И вообще в сторонке от прямого маршрута между южным побережьем и высокими стволами. «Они приходят с юга, так?» «Ясное дело, самый крайний юг острова. Потом от берега двигаются к болотам. Точнее, к зарослям крупного бамбука. Это прямо на север надо идти, так?» «Тоже верно, там тропа нахоженная». «А в сторону никогда не отклонялись? На восток, от холма южного?» «А что им там делать? Приключения искать на мягкие места? Бамбука в тех краях не наблюдается. Я там, правда, не бывал, но даже если на кокос забраться возле моря, то заметно, что в тех краях только кусты и пальмы обычные. Там диксов полно бывает, по слухам, а возле болот, наоборот, их мало, не любят почему-то. По мне, так лучше тритоны, чем диксы». «Это не тритоны, это скорее вараны», — автоматически поправил кирпича Макс и уточнил. «Так значит, туда никто никогда не ходил?» «Не слышал я про такое. Да и зачем? Когда первая здоровенная экспедиция за бамбуком пришла, на них ночью диксы напали. Назад треть народа не вернулась. С тех пор отряды еще сильнее посылали пару раз. И тогда уже потерь поменьше стало. Но все равно были. Опасно тут». «Да знаю. А что, Олег на черных нарвался у холма?» «Да, чуть восточнее южного холма толпу встретил». «Во как! А знаешь, я вообще-то не удивлен». «Не понял». «Ну ты оглянись. Мы тут второй день, и никого из наших еще не съели. Благодать полная, аж не верится. Думаешь, вы одни такие умные? До черных тоже дошло, что здесь почище стало. А раз так, то самое время плотно заняться островом». «Это при тебе решили?» «Нет. Но слухи ходили, что собираются экспедицию послать не за бамбуком, а для разведки. Народ стал замечать, что диксы там почти перевелись. Тритоны, само собой, тоже не подарок. Но с ними проще разговаривать. Дальше, если все нормально окажется, можно будет думать о поселке и не одном. Здесь ведь благодать. Леса полно, бамбук для кораблей, кокосов завались, фрукты, ягоды, дичь. Да одной травой на полянах можно стадо коров прокормить». «Значит, это разведчики». «Ну, может, и не совсем так. После того, как Пикар с вами ушел, они остались без водолазного корабля. А ведь к ништякам разным, что со дна тягают, быстро привыкаешь. Не станет подводной добычи, не из чего будет делать инструменты и оружие. Хорошими вещами Аларих награждает вроде орденов. Это у него вроде рычага, чтобы черными управлять. А чем теперь награждать будет? Кокосами? Думаю, эту толпу они кинули за бамбуком для нового корабля. Если так, то у них лагерь на южном берегу должен быть, в месте, где глубина подступает приличная, для вязания плотов. И корабли там можно близко к берегу подтянуть, если водой приходить. Можно проверить, там ли они». «Если там, то что делает такой большой отряд за холмом? Бамбука в тех местах нет. Травки тоже. Насчет плодов не уверен». «Ну, народ они ленивый. Могли совместить полезное с приятным. Основная толпа занимается бамбуком, а одну кучку послали разведывать. И насчет ягод и остального ты прав, туда за ними не ходят. Зачем оно надо, если есть места потише, хорошо знакомые? Если что, я на разведку согласен пойти. Не дурак и все понимаю, но с черными давно знаком и знаю их как облупленных. Дай мне пару своих ребят и сходим. Одному, конечно, лучше, но не в масть. Нет мне полного доверия в вашем дружном коллективе. Но без разведки никак, мало ли что у них на уме. Если начали обшаривать остров, могут и сюда заглянуть. Вот я бы точно заглянул. Вершина холма ведь. Мало того, что интересно в альпиниста сыграть, так еще и вид замечательный открывается. А для экспедиции это полезное дело. Максимыч, ты это, сильно не грузись, но все же подгрузись. Потому как у нас почти все путевые ребята с водоносами ушли. А новости нехорошие. Заявятся черные. Сгинем оптом. Ты главный тут. Ты думай теперь. А я подмогну, если доверишь. 5 минут назад у Макса было 2 заботы. Не дать детворе разнести поселок в щепки и подумать, где бы по-быстрому раздобыть еды. Он считал, что загружен с головой. Какое замечательное времечко тогда было!